Послесловие. Бывают на свете люди, которым удается все, за что они берутся. Люди, одаренные таким букетом талантов, какого хватило бы на десятерых, и силой воли, способной преодолеть любые преграды. Их мало, и они рождаются не в каждом поколении, хотя иногда, видимо, наступают благодатные для них времена, и несколько бурных десятилетий порождают целую плеяду таких личностей. А может быть, им просто требуются особые времена, чтобы проявить себя во всем блеске. Есть такая байка. Один старый знакомый, встретив Черчилля в 50-е годы, посетовал, что, дескать, жизнь сейчас не такая интересная, как раньше, на что тот ответил со свойственным ему саркастичным юмором. «Что вы хотите? Не может же война продолжаться вечно?» Да, война раскрывает таланты, обостряет восприятие, заставляет забыть о личных предпочтениях и продвигать тех, кто этого действительно достоин. И такой человек, как Черчилль, язвительный, легко наживающий недругов, раздражающий как врагов, так и соратников своей прозорливостью и откровенностью, мог так высоко взлететь только в по-настоящему трудные времена. Да, несомненно, именно война вознесла его на вершину славы и вписала его в историю, как одного из победителей Гитлера, хотя Черчилля бы и без этого помнили, хотя бы за его остроумие и за его литературное дарование. Тут скорее можно сказать о том, что ему повезло. Когда-то в молодости он выбрал среди своих многочисленных талантов политический, вложил в него столько сил, и война, наконец, дала ему возможность максимально себя реализовать. Возможно, выбери он когда-то литературную стезю и посвящая ей большую часть своего времени, а не то, что удавалось урвать от занятий политикой, он остался бы в истории как великий писатель. А еще в юности он подавал надежды как спортсмен. В зрелости оказался хорошим художником, параллельно успевая читать лекции, увлекаться наукой, пилотировать самолеты и дирижабли и делать сотни других дел. Так в чем же феномен Черчилля? Да ни в чем. Великие люди. Великие просто потому, что они великие. Это целый букет талантов плюс прозорливость и великая удачливость. Все это у Черчилля было. Можно относиться к нему по-разному, считать его героем или злодеем, восхищаться или ненавидеть, но к нему нельзя оставаться равнодушным. Он слишком много сделал для этого мира, для своей страны и для себя самого. Он — это премьер-министр Великобритании, лауреат Нобелевской премии по литературе, лучший оратор XX века и, наконец, просто человек, признанный величайшим британцем в истории — Уинстон Черчилль. Хронология жизни и деятельности Уинстона Черчилля. 1874, 30 ноября. В Бленхеймском дворце, родовом имении герцогов Мальборо, у лорда Рэндольфа Генри Спенсера Черчилля и его супруги в девичестве Дженни Джером родился сын Уинстон. 1880, 4 февраля. Родился брат Уинстона, Джон Стрэндж Черчилль. 3 ноября 1882, июнь 1884, учеба Уинстона в школе-пансионе Сент-Джордж в Аскоте. Сентябрь 1884, март 1888, учеба Уинстона в подготовительной школе девиц Томпсон в Брайтоне. 24 июня 1885, 30 января 1886 лорд Рэндольф назначен министром по делам Индии. 3 августа, 20 декабря 1886 пребывание лорда Рэндольфа на посту министра финансов. 1888 апрель поступление Уинстона в престижную частную школу Хэроу. 1892 Уинстон победил в чемпионате по фехтованию среди учащихся государственных школ. Окончание его обучения в Хэроу. Провал на вступительных экзаменах в Королевскую военную академию Сандхерст. Февраль, июнь 1893-го, обучение Уинстона в заведении капитана Джеймса, подготовительной школе для подготовки к поступлению в Сандхерст. 1893, 28 июня. Уинстон успешно сдал вступительный экзамен и становится курсантом-кавалеристом. 1893, лето. Уинстон падает с моста, во время лечения наблюдает за предвыборной кампанией отца. 1894, конец декабря. Уинстон заканчивает обучение в Сандхерсте, показав 20-й результат успеваемости из 130 возможных. 1895, 24 января. Умер лорд Рэндольф Черчилль, отец Уинстона. 1895, 1 апреля. Уинстон становится младшим лейтенантом 4-го гусарского полка Ее Величества. 1895, июль. Умерла миссис Эверест, бывшая няня Уинстона, которая была самым близким ему человеком. Октябрь, декабрь 1895-го, военная командировка Уинстона на Кубу, начало его журналистской карьеры, сотрудничество с Daily Graphic. 1896, сентябрь. Уинстон отправляется в Индию вместе с 4-м гусарским полком. 1897, январь. Встреча с Памелой Плоуден. 1898, 14 марта. Публикация первой книги Черчилля «История Малакандской действующей армии». Книгу в шутку называли «Советы младшего офицера генералом». 1898 июль. Черчилль назначен в 21-й Уланский полк и отплывает из Англии в Египет, откуда посылает статьи в Монинг-Пост. 1899, 3 мая. Уинстон подает в отставку и становится политиком. 1899, май. Его первое выступление в качестве политика на празднике Primrose League в Бате. 1899, 6 июля. Провал на частичных выборах в Олдеме. 1899, 14 октября. Черчилль отправляется в Кейптаун на англо-бурскую войну в качестве военного корреспондента Morning Post. 1899, 15 ноября, он попадает в плен к бурам, в середине декабря бежит из тюрьмы и в конце декабря добирается к своим. 1900, 20 июля, Черчилль приезжает в Англию, где его встречают как героя и предлагают баллотироваться от 13 избирательных округов на выбор. 1900, 1 октября, Уинстон Черчилль избран депутатом от партии консерваторов в округе Олдем, Ланкашир. 1901, 18 февраля, первая речь Черчилля в парламенте. 1904, 31 мая, конфликт с правительством Бальфура и переход Черчилля в либеральную партию. 1905, 12 декабря, назначение заместителем министра по делам колоний в правительстве Кэмпбелла Баннермана. 1906, 13 января, Черчилль избран депутатом от либеральной партии в северо-западном Манчестере. 1908, 12 апреля, Черчилль становится министром торговли в правительстве Асквита. 1908, 12 сентября, Уинстон Черчилль женится на Клементине Хозьер. 1909, 11 июля. Рождение старшей дочери Черчилля, Дианы. 1910, 13 февраля. Черчилль становится министром внутренних дел. 1911, 28 мая. У него рождается сын Рэндольф. 1911, 23 октября. Черчилль становится первым лордом Адмиралтейства. 1915, 17 мая, после поражения флота при Дарданеллах, Черчиллю предлагают подать в отставку с поста первого лорда Адмиралтейства. Конец июня, начало июля 1915-го, Черчилль увлекается живописью. 1915-20 ноября на несколько месяцев отправляется на фронт, где знакомится с окопной войной и пишет эссе «Варианты наступления». 1917-17 июля Черчилль становится министром снабжения армии в правительстве Ллойда Джорджа. 1919-10 января назначен министром военного ведомства и авиации. 1921-13 февраля назначен министром по делам колоний и авиации. 1921-29 июня умирает мать Уинстона, леди Рэндольф Черчилль. 1921-23 августа умирает младшая дочь Черчилля, Мэри Голд. 1922-19 октября правительство Ллойда Джорджа уходит в отставку. Черчилль теряет министерский пост, и ему не удается переизбраться в парламент. 1922 ноябрь. Черчилль становится кавалером Ордена Славы. 1923-10 апреля. Публикация очередной книги Черчилля, первого тома «Мировых кризисов». Шестой и последний том вышел в 1931 году. 1924. Черчилль порывает с либеральной партией и снова избирается в парламент при поддержке консерваторов. 1924-6 ноября он назначен министром финансов. 1929-4 июня Черчилль уходит из правительства и оказывается в оппозиции даже в своей партии. С 11 декабря 1931 по 11 марта 1932 серия его публичных лекций в США, где он попадает в серьезную аварию. 1933-23 марта. В выступлении в Палате общин Черчилль первый раз публично обличает нацистский режим и в дальнейшем постоянно высказывается против нацизма и германского милитаризма. 1938-5 октября. Черчилль резко критикует в Палате общин Мюнхенский договор. 1939-3 сентября. Великобритания и Франция объявляют войну Германии. Черчилль назначен первым лордом Адмиралтейства. 1939-1 октября. В своем знаменитом выступлении по радио Черчилль призывает к созданию правительства народного согласия. 1940-10 мая. После оккупации Германией, Бельгии и Голландии Черчилль назначен премьер-министром. 10 июля, 15 сентября 1940-го. Битва за Англию. 1940-й, 9 октября. Черчилль становится лидером партии консерваторов. 1941-й, 12 июля. В Москве СССР и Англия подписывают договор о взаимопомощи. 1941-й. 26 декабря у Черчилля первый сердечный приступ. 12-15 августа 1942 Черчилль приезжает в Москву на конференцию стран антигитлеровской коалиции. Это первая личная встреча Черчилля со Сталиным. 1943. 16 февраля Черчилль заболевает воспалением легких. 28 ноября, 1 декабря 1943-го Тегеранская конференция Черчилля с Рузвельтом и Сталиным. 1941, 6 июня. Союзники открывают второй фронт. Начало операции «Оверлорд». 1-22 июля 1944-го конференция и подписание соглашений в Бреттон-Вудсе. 1944-й. 19 сентября. Черчилль и Рузвельт заключают в Гайд-парке договор об атомном оружии. 9-19 октября 1944-го второй визит Черчилля в Москву на 4-ю Московскую конференцию. Вопросами, которые обсуждались на конференции, были вступление Советского Союза в войну против Японии, послевоенный раздел «Балкан» и будущее Польши. 4-11 февраля 1945-го. Конференция в Ялте Черчилля, Рузвельта и Сталина. 1945-й, 23 мая. Роспуск коалиционного правительства в Великобритании. Черчилль становится главой Временного правительства, руководившего страной до новых выборов. 17-28 июля 1945-го. Потсдамская конференция СССР, Англии и США, на которой проигравшего выборы Черчилля 26 июля сменил Этли. 1946, 5 марта. Черчилль произносит речь в Фултоне, США, штат Миссури, о железном занавесе. 1948, 21 мая. Публикация первого тома Второй мировой войны. 1948-1951. Публикация одна за другой нескольких книг Черчилля о войне и политике. 1951. Октябрь. Консерваторы одерживают победу на выборах. Черчилль вновь становится премьер-министром. 1952. 6 февраля. Смерть короля Георга V. Королевой Англии становится Елизавета II. 1952. 3 октября. Первые испытания британской атомной бомбы. 1953. 24 апреля. Черчилль становится кавалером ордена подвязки. 1953. 24 июня. Черчилль переносит тяжелый инсульт. 1953. 15 октября. Черчиллю присуждена Нобелевская премия в области литературы. 1955. 5 апреля. Черчилль уходит с поста премьер-министра, но остается в парламенте. 1959. Октябрь. Торжественное открытие Кембриджского колледжа, носящего имя Черчилля. 1963. 20 октября. Покончила с собой старшая дочь Черчилля Диана. 1964. 27 июля. Черчилль покидает Палату общин. 1965. 24 января. Сэр Уинстон Черчилль умирает в своем доме в Лондоне. 1965. 30 января. Торжественные похороны. Операция под названием «Надеюсь, что нет».